Глава 28. Они сидели на удобных стульях в почти пустом Старбаксе. Кори держала стаканчик обеими руками, наслаждаясь исходящим от него теплом. По другую сторону маленького столика Стейси Боудри смотрела в свой стаканчик кофе. Она выглядела более спокойной, менее взбудораженной, чем была утром. «Почему вы ушли из ВВС?» — спросила Кори. «Поначалу я хотела делать там карьеру. После событий 11 сентября. Я училась в колледже, мать и отец умерли, и я искала, где себя применить, поэтому перевелась в академию. Я была такой простодушной, абсолютной оптимисткой. Но два срока в Ираке и еще два в Афганистане излечили меня от всех иллюзий. Я поняла, что не рождена для службы в армии. Это мужские игры, что бы они там ни говорили. В особенности, если речь идет о ВВС. 4 срока? Ничего себе!» Боудри пожала плечами. «Ничего необычного. Им там нужна масса людей на земле. И чем вы занимались?» «В последний срок я командовала 382-м экспедиционным подразделением по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов. Мы размещались на базе передового развертывания в Гардезе, провинция Пактия». «Вы обезвреживали бомбы?» «Иногда. По большей части мы очищали базу или увозили боеприпасы на полигон и там их взрывали. Практически каждый раз, когда требовалось провести какие-то земляные работы, нам прежде приходилось расчищать участок. Время от времени мы выезжали за пределы базы и обезвреживали самодельные взрывные устройства». «Вы надевали такие специальные противобомбовые костюмы?» «Да. Вроде как в фильме «Повелитель бури». Хотя чаще мы пользовались роботами. Ну да, все это теперь в прошлом. Несколько месяцев назад я уволилась. И пока еще не определилась, что мне делать дальше с моей жизнью. А тут пришло сообщение от Пендергаста. И так вы оказались в Роринг-Форке. Да. И вы, вероятно, недоумеваете, почему. Отчасти. Рассмеялась Кори, немножко нервничая. Она боялась задавать вопрос, который ее мучил. «Когда вы с ним закончите, я отвезу моего прапрадедушку в Кентукки и похороню на семейном кладбище». Кори кивнула. «Это вы хорошо придумали. Мои родители умерли. Ни братьев, ни сестер у меня нет. Вот я и заинтересовалась прошлым моей семьи. У семьи Боудри большая история. У нас есть колорадские первопроходцы вроде Эммета, военные офицеры времен революции, а есть еще и мой любимец, капитан Томас Боудри Хиггс, который сражался на стороне южан в армии Северной Вирджинии. Настоящий герой и капитан, как я». Ее лицо засветилось от гордости. «Вот здорово. Я рада, что вы так думаете, потому что я приехала сюда вовсе не для того, чтобы торопить вас. У меня нет никаких срочных дел. Просто хочу воссоединиться с моим прошлым, с моими корнями, совершить, так сказать, персональное путешествие, а в конце — вывести останки предка назад в Кентукки. Может, тогда мне станет яснее, что делать с собой дальше». Кори просто кивнула. Боудри допила свой кофе. «Странная какая смерть — погибнуть в лапах медведя». Кори немного поколебалась. Она весь день думала об этом и решила, что не имеет права скрывать истинное положение дел. «Полагаю, вы должны кое-что узнать про вашего предка». Боудри подняла на нее глаза. «Только это должно оставаться между нами. Во всяком случае, до тех пор, пока я не закончу работу. Между нами и останется. Эммет Боудри не был убит и съеден медведем. Не был. Как и остальные жертвы. По крайней мере, те, которых я обследовала». Кори глубоко вздохнула. «Они были убиты. Похоже, действовала банда серийных убийц. Они были убиты и...» Она не могла заставить себя произнести это. «Убиты и...» «Съедены». «Вы шутите?» Кори покачала головой. «И этого никто не знает?» «Только Пендергаст». «Что вы собираетесь с этим делать?» Кори помолчала. «Я хочу остаться здесь и раскрыть это преступление». Боудри присвистнула. «Боже милостивый! И никакого представления, кто это мог сделать? Или почему? Пока нет. Наступило молчание. Вам нужна какая-либо помощь? Нет. Впрочем, может быть. Мне нужно просмотреть целую кучу старых газет, и я была бы рада, если бы мне в этом помогли. Но судебно-медицинскую часть я должна выполнить сама. Это моя первая настоящая работа, и я хочу, чтобы она была моей работой. Пендергаст думает, что я спятила, и хочет, чтобы я поскорее уехала в Нью-Йорк с тем, что у меня уже есть. Но я пока еще не готова уезжать. Бодри широко улыбнулась. «Как я вас понимаю? Вы такая же, как я. Все люблю делать сама». Кори отхлебнула кофе. «Нашли, где остановиться?» «Увы, нет». «Никогда не видела города с такими ценами». «А почему бы вам не поселиться со мной?» Я подрядилась присматривать за особняком на дороге Вороньего оврага. Там лишь я и приблудная собачонка. И, по правде говоря, я там одна побаиваюсь. Было бы хорошо иметь компанию. В особенности бывшего военного. Кори весь день вспоминала о следах на снегу и думала, что чувствовала бы себя гораздо лучше, будь в доме еще кто-нибудь. «Вам только придется избегать объективов нескольких камер слежения. Отсутствующий хозяин — страшный зануда. Но я была бы рада, если бы вы со мной поселились». «Вы серьезно? Правда?» Улыбка Боудри стала еще шире. «Это было бы просто шикарно. Огромное вам спасибо». Кори допила кофе и встала. «Если вы готовы, то можете ехать за мной прямо сейчас». «Я с рождения готова». С этими словами Боудри взяла свои вещи и пошла следом за Кори в холодный вечер.